счастлив будет человек родной. Поздравляем бабушек своих, ведь они же мамы наших мам. Крепко обнимаем, песню напеваем, мы так рады, очень рады вам. Праздник, праздник, праздник дарим вам, все цветы они для наших мам. Солнце утром улыбнется пусть и разгонит всю печаль и грусть. Бабушка всех. Мамочка поможет нам всегда. Бабушка жалеет и теплом согреет, хоть и пожурит нас иногда. Ну а мы все дома приберем, приготовим тут, заварим чай, спрячем все подушки, мои ветры подружки. Мамин праздник некогда скучать. Обещаем вас не огорчать и учиться вашей доброте. Не тревожьтесь, мамы, в меру мы упрямы, сможем быть всегда на высоте. С праздником поздравить вас хотим, пожелать удачи и тепла. Дарим вам цветочки, но не ставим точку. Вот такие. Цветы.